Глава 21. Не стану утверждать, что когда-либо испытывал особую симпатию к мистеру Реймонду Уэсту. Я знаю, что его считают прекрасным прозаиком, а стихи принесли ему широкую известность. У него в стихах нет ни одной заглавной буквы. Как я понимаю, это основной признак авангардизма. Все его романы о пренеприятных людях, влачащих неимоверно жалкое существование. Он по-своему несколько покровительственно любит тетю Джейн, которую часто прямо в глаза зовет «пережиток». Она слушает его разглагольствование с весьма лестным вниманием, и хотя у нее в глазах иногда мелькает насмешливый огонек, я уверен, что он никогда этого не замечает. С решительностью, которая могла бы польстить самолюбию, он обратил все свое внимание на Гризельду. Они обсудили современные пьесы, потом заговорили о современных вкусах в декоративном искусстве. Хотя Гризельда притворно посмеивается над Реймондом Уэстом, мне кажется, что она поддается чарам его красноречия. Я беседовал с мисс Марпл о чем-то совсем скучном, и до меня не один раз доносилась фраза «Вы похоронили себя в этой глуши». Наконец, этот рефрен начал действовать мне на нервы. У меня внезапно вырвалось: «Вы считаете, что мы здесь безнадежно отстали от жизни?» Реймонд Уэст взмахнул рукой с зажатой в пальцах сигаретой. «Я считаю, Сент-Мэри-Мид, — многозначительно отчеканил он, — лужей со стоячей водой!» Он взглянул на всех вызывающе, ожидая возражений, но никто не возмутился. Мне кажется, это его разочаровало. «Сравнение не очень удачное, милый Реймонд. Живо отозвалась мисс Марпл. «Мне кажется, если посмотреть в микроскоп на каплю воды из стоячей лужи, жизнь там, наоборот, так и кипит». «Конечно, там кипит всякая мелочь», — сказал литератор. «Но ведь это тоже жизнь, в принципе, мало отличающаяся от всякой другой», — сказала мисс Марпл. «Вы равняете себя с инфузорией из стоячей лужи, тетя Джейн?» «Мой милый, это же основная мысль твоего последнего романа. Я запомнила». Остроумные молодые люди обычно не любят, когда их собственные изречения обращают против них. Реймонд Уэст не был исключением из этого правила. «Я говорил совсем не о том», — отрезал он. «Жизнь, в общем, везде одинакова», — сказала мисс Марпл своим негромким, спокойным голосом. «Человек рождается, потом растет, взрослеет, сталкивается с другими людьми, обкатывается, как галька. Потом женится, появляются новые дети». «А финал один. Смерть!» — подхватил Реймонд Уэст. «И не всегда имеется свидетельство о смерти. Порой умирают заживо». «Раз уж мы заговорили о смерти, — сказала Гризельда, — вы знаете, что у нас здесь произошло убийство?» Реймонд Уэст взмахнул сигаретой, отметая убийство одним жестом. «Убийство! Это так грубо!» — сказал он. «Меня это не интересует».